Трагедия сверхдуши. Перевод машинным способом с настоящего русского языка. Скажите, вы когда-нибудь смотрите на себя в зеркало? Я смотрю. Иногда я часами стою перед зеркалом и, глядя на себя, думаю и думаю. Иногда я поворачиваю зеркало головой вниз и пристально вглядываюсь в свое отражение. И я стараюсь понять, что оно означает. Мне начинает казаться, что оно, в свою очередь, глядит на меня большими карими глазами, словно оно знает меня и хочет со мною поговорить. Зачем я родилась? Право, не знаю. Я тысячу раз в день задаю этот вопрос своему отражению, но не получаю ответ. Иногда мимо моей комнаты проходят люди. Моя горничная Нинетшка или наш слуга Якуб. И, видя, как я разговариваю сама с собой, называют меня глупой. Но я вовсе не глупая. Иногда я бросаюсь на диван и зарываюсь головой в подушки. Но даже и тогда я не могу понять, зачем я родилась. Мне 17 лет. Неужели мне будет когда-нибудь и 70? Ах, боже мой! Неужели мне будет когда-нибудь 67? Ой-ой! А если мне будет и то, и другое, то будет ли мне когда-нибудь 87? Я не могу на это ответить. Часто я просыпаюсь среди ночи и с широко раскрытыми глазами сижу и думаю, будет ли мне когда-нибудь 87. На следующий день. Сегодня во время прогулки я видела цветок. Он рос на лугу возле берега реки. Цветок стоял на длинном стебле и грезил. Я знаю, как он называется. Это цветок Тчопвска. Обожаю красивые имена. Я склонилась над цветком и долго разговаривала с ним. Я спрашивала его, познает ли когда-нибудь мое сердце любовь? Цветок ответил, что это весьма возможно. На обратном пути я прошла мимо луковицы. Она лежала на большой дороге. Кто-то наступил на нее и раздавил. Бедная луковица. Она ужасно страдала. Я спрятала ее у себя на груди, и всю ночь она пролежала у меня на подушке. На следующий день. Мое сердце жаждет любви. Но чем же тогда объяснить, что я никого не могу полюбить? Я уже неоднократно пыталась, но никак не могу. Мой отец Иван Иванович такой большой и такой добрый, и все же я не люблю его. А моя мать, Катюша Катюшавич, тоже такая большая, и все же я не могу любить ее. И есть у меня брат, Дмитрий Дмитриевич, но я не могу любить и его. И, наконец, Алексис Алексович. И его тоже я не люблю. Но все же я должна буду выйти за него замуж. Они уже назначили день венчания. Это произойдет ровно через месяц. Один месяц. 30 дней. Почему я не могу любить Алексиса? Он такой высокий, такой сильный. Он военный. Он служит в гвардии у Николая Романова. И все же я не могу его полюбить. На следующий день. Как они меня притесняют и душат. И отец мой, Иван Иванович, и моя мать. Я сейчас не могу вспомнить, как ее зовут, и все остальные. Я прямо не могу дышать. Они не позволяют мне. Каждый раз, когда я пытаюсь покончить самоубийством, они мешают мне. Вчера ночью я снова пыталась умереть. Я поставила пузырек с серной кислотой на столик возле кровати, а на утро бутылочка была все на том же месте. Она не убила меня. Они запретили мне топиться. Почему? Не знаю. Напрасно я спрашиваю об этом у неба, у деревьев. Почему мне нельзя утопиться? Деревья отвечают, что они тоже не знают. Но вместе с тем я хочу быть свободной, совершенно свободной, как юные птицы, как самые юные из них. Я гляжу на листья, которые ветер разносит во все стороны, и мне тоже хочется быть листом. И после этого они хотят заставить меня есть. Вчера я впервые съела банан. Бррр! На следующий день. Сегодня во время прогулки я нашла кочан капусты. Он лежал в углу у забора. Злые мальчики загнали его туда каменьями. Кочан был мертвый, когда я подняла его. Рядом с ним лежало яйцо. Тоже мертвое. О, я так плакала! Сегодня утром. Ах, как бьется мое сердце! Сегодня мимо меня прошел мужчина. Он прошел мимо. Уверяю вас, что он прошел мимо. Я из окна видела, как он прошел мимо сада и вышел на открытый луг возле берега реки, где растет мой цветок Чопвска. Как он прекрасен! Он далеко не такой высокий, как Алексис Алексович. О, нет, он совсем маленький, круглый и широкий, совсем как тот прелестный кочан капусты, который скончался на прошлой неделе. На нем была бархатная тужурка, в руках складной стул, на спине был прикреплен мольберт, а во рту длинная трубка с кривым мундштуком. Лицо у него не такое грубое, как у Алексиса, а наоборот, мягкое, прекрасное. И на нем играла улыбка, как лунный свет на оконной замазке. Люблю ли я его? Не знаю. Не могу сказать. Нет еще. Любовь — очень нежное растение. Нельзя заставить его расти быстрее. Когда он прошел, я высунулась из окна и кинула ему вслед букет роз. Но он не заметил его. Тогда я кинула в него куском мыла и зубной щеткой, но промахнулась, а он прошел мимо. Еще один день. Любовь вошла в мою жизнь. Она целиком наполнила ее. Я снова видела его и разговаривала с ним. Он сидел на берегу реки на своем складном стуле. Каким прекрасным показался он мне на этом стуле! Каким сильным выглядел он! И каким тщедушным и слабым казался стул, на котором он сидел! Перед ним стоял мольберт. Он рисовал. Я заговорила с ним. Теперь я знаю его имя. Его имя! О, как бьется мое сердце! Лишь только я хочу написать его. Нет, нет, я не могу написать его. Я лучше шепотом скажу его. Его зовут Отто Динкельшпиль. Да разве не прекрасное имя? Ах! Он сидел и рисовал на полотне прекрасные краски. Красные, золотые, белые. Он разбрасывал их во все стороны чудесными мазками. Я в изумлении глядела на него. Совершенно инстинктивно я обратилась к нему с вопросом. «Что вы рисуете?» — сказала я. «Небесного младенца?» «Нет», — ответил он, — «корову». Тогда я снова всмотрелась в картину и увидела, что это действительно корова. Я посмотрела ему прямо в глаза. «Пусть это будет нашим секретом», — сказала я. Никто другой не должен знать об этом. И я поняла, что люблю его. Неделю спустя. Каждое утро я иду на луг у берега реки и там встречаюсь с Отто. Он рисует, а я сижу, обняв колени, и беседую с ним. Я рассказываю ему обо всем, о чем я думаю, что читаю, что знаю, что чувствую. Я передаю ему все, что переживаю и чего не переживаю. Он слушает и глядит тем далеким отсутствующим взглядом, который я так полюбила. Это означает, что он глубоко задумался. Временами мне даже кажется, что он вовсе не слышит меня. Изумительно, до чего энергично происходит обмен наших мыслей. Мы вдохновляем друг друга. Отто — мой учитель, я — его ученица. Вчера я спросила его, кто правильнее всех смотрит на жизнь — Гегель, Шлегель или Вегель? Он ответил, что не знает. О, мой Отто! Сегодня. Отто прикоснулся ко мне. Он прикоснулся ко мне! В какой трепет приводит меня одно воспоминание об этом. Я стояла возле него на берегу реки. Пока мы разговаривали, ручка моего зонтика коснулась нижней пуговицы его тужурки. Это прикосновение, словно искра, прошло по моему телу. Завтра я приглашу Отто к нам и познакомлю его с отцом. Но сегодня я ни о чем другом не могу думать. Отто прикоснулся ко мне. На следующий день. Отто прикоснулся к отцу. Это прикосновение стоило отцу 10 рублей. Мой отец кипит от ярости. Я не могу понять, что все это значит. Я привела Отто к нам в дом. Он говорил с моим отцом, которого зовут Иван Иванович. А вечером они сидели и долго беседовали. А теперь мой отец сердится. Он говорит, что Отто коснулся его кармана. Почему он так сердится? Моему Отто запрещено приходить к нам в дом, и я могу видеть его только на лугу. 2 дня спустя. Сегодня Отто попросил у меня что-нибудь на память. Я предложил ему одну из моих головных шпилек, но он не захотел взять. Он предпочел взять бриллиантовую пряжку от моего пояса. Я поняла, что это означает. Он хочет сказать, что я для него дороже бриллиантов. Сегодня утром. Вчера Отто опять попросил дать ему что-нибудь на память. Я достала из портмоне золотую монету и предложила ему переломить ее пополам, чтобы у каждого из нас сохранилась половинка. Но Отто не захотел этого сделать. Я угадала его мысль. Переломить монету значило бы сломить нашу любовь. Он будет хранить ее для нас обоих, и она останется целой, как наша любовь. Какая чудесная мысль! Отто так вдумчив. Он всегда обо всем подумает. Сегодня он спросил, нет ли у меня еще одной монеты. На следующий день я принесла Отто еще одну золотую монету. Его глаза засияли любовью, когда он увидел ее. Взамен он дал мне медную копейку. Наша любовь будет чиста, как золото, и так же крепка, как медь. Разве это не прекрасно? Несколько позднее. Я так боюсь, как бы не вернулся Алексис Алексович. Я боюсь, что Отто убьет его, пожалуй, если он вернется. Отто всегда такой спокойный, и мне страшно подумать, на что он способен, если вывести его из себя. На следующий день я рассказала Отто про Алексиса. Я сказала ему, что Алексис военный, что он служит в царской гвардии и что мы помолвлены. Сперва Отто и слушать меня не хотел. Он боялся, как бы гнев не взял верх над другими его чувствами, но затем он стал складывать свой походный стул. Но когда я сказала ему, что Алексис еще не так скоро вернется, Отто несколько успокоился. Я просила его ради меня не убивать Алексиса. Отто обещал не убивать его. Еще на другой день. Иван Иванович, мой отец, получил весточку от Алексиса. Он приедет через 2 недели. На следующий день после его приезда я должна буду выйти за него замуж. Но пока в моем распоряжении 14 дней, в течение которых я могу любить моего Отто. Моя любовь совершенна. Она вызывает во мне желание умереть. Прошлой ночью я пыталась опять покончить с собою. Зачем мне жить после того, как я познала идеальную любовь? Я поставила ящик с патронами возле моей постели. Но я проснулась цела и невредима. Они не убили меня. Но я понимаю, что это означает. Я и Отто умрем вместе. Я должна рассказать об этом Отто. Несколько позднее. Сегодня я сказала Отто, что мы оба должны умереть. Наша любовь настолько совершенна, что мы не имеем даже права жить. Сперва он как-то странно посмотрел на меня. Он выразил предположение, что лучше, пожалуй, будет, если я первая покончу с собой, а он тогда уморит себя голодом на моей могиле. Но я не могла согласиться на такую жертву с его стороны. Я предложила помочь ему повеситься на осине у реки. Он сказал, что обдумает мое предложение. Если он не повесится, то застрелится. Я одолжил ему револьвер моего отца. С какой благодарностью посмотрел он на меня, когда взял из моих рук оружие. На следующий день. Мне начинает казаться, что Отто избегает меня. Уж нет ли у него какого-нибудь тайного горя, которое я не могу разделить с ним. Сегодня он перебрался со своим походным стулом на другую сторону луга. Он сидел скрытый в высокой траве позади высоких кустов. Сперва я не могла даже найти его. Я подумала, уж не повесился ли он. Но Отто сказал мне, что еще не повесился. Он забыл купить веревку. Зато он пытался застрелиться, но промахнулся. 5 дней спустя. Ни я, ни Отто не умрем. Мы будем жить. Мы будем жить и вечно любить друг друга. Мы вместе убежим в другой мир. О, как я счастлива! Мы с Отто собираемся убежать. Когда вернется Алексис Алексович, то нас уже здесь не будет. Мы будем далеко-далеко. Я сказал Отто, что убегу вместе с ним, и он сказал «хорошо». Я сказала, что мы вместе уйдем в далекий мир, будем без гроша в кармане скитаться по белу свету и бросим вызов всему человечеству. Я сказала, что он будет моим рыцарем и паладином. Отто сказал «хорошо». Отто согласен. Он только возразил, что мы не должны удирать с пустыми руками. Я не знаю, почему он так думает, но он твердо стоит на своем. И я уступаю ему, моему господину. Он взял на себя все приготовления. Каждое утро я приношу на луг маленький узелок с вещами и передаю их моему рыцарю, который прячет их в харчевне, где он живет. На прошлой неделе я принесла ему шкатулку с драгоценностями, а вчера, по его просьбе, я взяла свои деньги из банка и передала моему паладину. У него они будут в большей сохранности. Сегодня он сказал, что мне, наверное, захочется иметь кое-какие мелочи, которые будут напоминать мне об отце и матери, когда мы уйдем. А потому он посоветовал мне взять золотые часы отца, когда тот будет спать. О, мой герой! Как заботливо относится он к вопросу о моем счастье. На следующий день. Все готово. Завтра я должна встретиться с Отто на лугу и принести с собой часы и много других вещей. Завтра вечером мы убежим. Мы условились, что я приду к маленькой калитке в конце сада, и там Отто будет поджидать меня. Сегодня я весь день бродила по дому и по саду и прощалась с ним. Я сказала «прощай» и моему цветику, тчопвске, и птицам, и пчелам. Завтра уже ничего этого не будет. На следующий день вечером. Как мне описать все, что произошло? Душа моя разбита на мелкие осколки. Все то, чего я так боялась, действительно случилось. О, как мне жить теперь? Алексис вернулся домой. Он и Отто дрались на поединке. О, Боже, как это было страшно! Я стояла с Отто на лугу. Я принесла золотые часы отца и отдала их ему вместе с моей любовью и жизнью. И в то время, как мы стояли там, я вдруг увидела Алексиса Алексовича, который длинными шагами направлялся к нам. Каким высоким и воинственным показался он мне! У меня мелькнула мысль, что если Отто убьет Алексиса, тот будет лежать на траве мертвый и бездыханный. «Бегите, Отто!» — крикнул я. «Бегите! Если вы останетесь, вы убьете его!» Отто повернулся и увидел приближавшегося Алексиса. Он только мельком взглянул на меня, и я прочла его мысль. Ради меня Отто бросился бежать. О, каким благородным он казался мне в эту минуту! Храброе сердце! Он не осмелился остаться и рисковать своим безудержным гневом. Но Алексис догнал его. А потом они стояли на берегу реки и дрались. О, как страшно было на это смотреть! Разве это не страшно, когда мужчины дерутся? А я только стояла, ломала руки и в страшной душевной муке глядела на них. Сперва Алексис схватил Отто за ворот и несколько раз перевернул его в воздухе. Я успела различить лицо Отто, когда он кружился. Та же безмолвная храбрость была написана на нем, совсем как в ту минуту, когда он пустился бежать. Алексис до тех пор вертел Отто, пока у того не лопнули штаны, и он полетел в траву. Это была первая часть битвы. А потом Алексис подошел к Отто, лежавшему на траве, и стал сзади давать ему пинков. Так продолжалась довольно долго эта вторая часть поединка. А потом наступила третья и последняя часть. Алексис схватил мольберт и треснул им Отто по голове. Картина обвелась вокруг шеи моего возлюбленного, словно воротник. Тогда Алексис подхватил Отто и вместе с картиной швырнул его в реку. И Отто поплыл. О, мой рыцарь, как он плыл! Я видела его лицо, поднятое к небу, когда он несся по реке. На нем было начертано самоотречение. Затем Алексис Алексович подошел ко мне, поднял меня на руки и понес через луг. О, какой он высокий и сильный! Он шептал мне на ухо, что любит меня и что с завтрашнего дня он будет защищать меня от всего мира. И так он шагал через траву, через цветы и на руках принес меня домой. А там был мой отец Иван Иванович и моя мать Катюша Катюшович. Завтра я должна выйти замуж за Алексиса. Он был в харчевне и принес оттуда мои драгоценности, мои деньги и вернул мне жемчужный браслет, который Отто снял с моей руки. Как мне перенести все это? После венчания Алексис увезет меня в Санкт-Петербург, где он купил прекрасный дом на проспекте. Я должна буду жить там с ним, мы будем богаты, и я буду представлена ко двору Николая Романова и его жены. Ах, разве это не ужасно? Я не перестаю думать о моем Отто, который плывет по реке с мольбертом и картиной вокруг шеи. Из маленькой реки он понесется в Днепр, из Днепра в Буг, из Буга в Волгу, а из Волги в Каспийское море. А из Каспийского моря уже дальше некуда. И вот то снова проделает тот же круг. Разве это не ужасно?